Наконец узкая кривая дорога стала спускаться вниз и опустилась в облако. Стена скалы еще немного была видна с темнотою своей, но пропасть, до краев залитая молоком, ничем не отличалась от белой дороги. Повозка то терлась о скалу, как пес, то шарахалась прочь от нее. Маленький бог появился сзади, сказал: «Кто это ведет лошадей так, что приведет их на небо, а с ними вас и мои деньги?» Усмехнулся и поспешил обойти повозку по краю. Катерина, ухватив деревянную балку, перенес задние колеса к самой пропасти, и маленький бог упал в мягкий туман. Заурчал медведь. Губы Евы что-то неслышно шептали, скрипели деревянные колеса, ничего не изменилось вокруг. Только страх Евы и ее дрожь, передававшаяся цепям, не давали Катерине усомниться в происшедшем. Постепенно облако осталось над головой. Изогнутая вереница людей, лошадей и повозок обнажилась и предстала глазам. Люди облегченно вздохнули, и улыбки перебегали от лица к лицу. Дорога стала много лучше. Мария подождала их повозку, чтобы занять привычное место. Она заглянула в бледное лицо Евы и, может быть, в первый раз сказала с сочувствием: «Катерина, твоя разнесчастная Ева скоро всех нас заставит плакать. Пусть она сядет сюда вместе со мной». Катерина спросила Еву глазами, но та покачала головой. Тогда Мария обратилась прямо к ней: «Садись, не бойся, мой отец не будет сердиться». Ева молчала, и когда рука Катерины коснулась ее щеки, она передернулась всем телом. «Вы уж совсем как муж и жена», — усмехнулась Мария. «Только жалостливый к женским слезам мужчина не будет верным мужем». Мимо проскакал Пола, едва взглянув на них. Мария скрылась, она пересела поближе к вознице. Катерина посмотрела на Еву. «Ты такой же, как они. Ты еще хуже», – отворачиваясь, прошептала она и добавила с ожесточением: «Кому нужен этот мир, если в нем даже такие, как ты, не лучше тебя?» Снова, оглядываясь по сторонам, проехал Пола. Он был спокоен и задумчив. Дорога подходила к реке, но, не переходя через давно разрушенный мост, круто разворачивалась назад, извиваясь дальше сама под собой. Здесь и остановились. Трудный переход требовал хорошего отдыха. Распрягали и расседлывали на берегу гремящей реки лошадей, черпали из нее кожаными ведрами воду, свешивая их на длинных веревках. Пола тихо расспрашивал о чем-то всех мужчин. Катерина сидела у костра вместе с другими пленниками. Рядом с ним лениво грыз цепь медведь. Он оторвался от своего занятия и заворчал, когда подошел Пола. «Вставайте, маленький бог зовет вас всех и хочет с вами говорить». Он неопределенно махнул рукой в сторону, но глаза его следили за каждым. Никто не поднялся. А один толстый мужчина с потной лысой головой ответил за всех: «Ну так пусть он придет сюда, наши ноги устали и хотят отдыха». Все закивали головами. Подошла Мария вместе с высоким одноруким человеком и спросила просто: «Пола, а где отец?» Пола махнул рукой, злопнул разговорившийся мужчину и ушел к повозкам. Мария вместе со своим спутником пошла за ним. «Глупый и бестолковый человек этот Пола», – заметил кто-то, и все согласились. «А кто это был с Марией?» – спросил Катерина толстяка. «Этот-то? Да это охотник, муж Джелы. А как его зовут?» «Да кто его знает? Все так и зовут охотником. Да и Джела сама так зовет. Видно потому, что он все время молчит. Он все больше в горах. А что у него на уме, поди разберись». Он пододвинулся поближе к Катерине и слегка наклонился к нему. «Говорят, он сам попросил того человека, Зарема, на представлении, чтоб тот выбрал Джелу. Охотник мало бывает дома и по-всякому ее проверяет, любит ее сильно. А тот позволил себе лишнего, и вот чем дело-то кончилось». Толстяк грузно вздохнул и перекрестился. «А как же он с одной рукой-то охотится?» «Как? Да он одной справляется лучше, чем мы с тобой четырьмя». Вечером Пола пришел за Катериной. «Пойдем к реке», – сказал он спокойно. Там у костра была Мария, охотник и несколько людей маленького бога. Все молчали и смотрели на Катерину. Пола спросил: «Где маленький бог?» «Ева сказала, что об этом у тебя надо спрашивать. Она не сразу это сказала». «Он умер», – ответил Катерина, протягивая к окну ладони. «Где отец? Где мой отец? Я убил его». Пола рассвирепел. «Говори правду, Катерина, его нельзя убить, он не может умереть». «Не может умереть только мертвый. Все живое умирает. Ведь он прежде не был мертвым или был?» Не дождавшись ответа, Катерина продолжила: Я убил его, а живой он был до этого или нет, вам лучше знать. Вы все хотели, чтобы я убил его. Не про Марию я говорю. И он сам этого хотел. Вам всем хотелось представления. Если бы я этого не сделал, вы бы смеялись надо мной и жалели, что у меня так ничего и не получилось. Катерина усмехнулся и посмотрел Пола в глаза. Ты молод, Пола. Сколько раз ты представлял себе, что маленький бог умер, и ты занял его место? А теперь не знаешь, в чем твой долг и что тебе делать? Это неправда, Катерина, ведь ты не убил моего отца. Это правда, Мария. Я убил маленького бога, как обещал. А значит, и твоего отца. Мария опустилась на траву, и слезы залили ее лицо. Катерина села рядом с нею, и на глазах у него тоже блеснула влага. Все онемели. Пола опомнился первым. Он крикнул своим людям. «Что вы смотрите на этих женщин? Мы завтра пойдем искать маленького бога. Ева покажет нам это место». А Катерина не мог его убить. «Но утром я с ним расплачусь. Уж я сделаю подарок. Следите, чтобы он не исчез». Пола с охотником ушли. Катерина сидел и молчал, не понимая, что с ним произошло. Он увидел возле себя плачущую Марию со светлыми, как у маленького бога, глазами и стал гладить ее голову. Люди Пола смотрели на них, не мигая. Катерина прогнал их, и они не посмели его ослушаться, но не ушли далеко, а лишь пересели к соседнему костру. Катерина и Мария остались вдвоем.